А как жить, зная, что вся твоя жизнь была лишь чьей-то игрой? Почему я должна перестать бояться умереть? Почему та сволочь, что решила уничтожить меня и твой род, больше не приходит, чтобы доделать начатое? Сорвалась она на крик и, поджав губы, замотала головой, после чего взяла бокал и протянула его мне. Хоть вина налей. Дрожащий в ее руках сосуд был подобен кораблю, попавшим в шторм. Я взял бутылку вина, прочитал название, вид и сорт. Что-то слишком изысканное, о чем я даже никогда не слышал. Откупорил бутылку и схватил руку Стефании с бокалом, не давая дрожать, чтобы снова не пролить. Давно руки ходуном ходят, после восстановления. Врачи, ничего не помогает. Это нервное, успокоительное, не хочу. Я превращаюсь в безликую тень, как и мои стражи. Тебя действительно так беспокоит, почему они не пришли добить тебя? Налив вина в ее бокал, я налил и себе, пытаясь уловить нотки аромата. А тебя это не беспокоит? Ты же сам сказал, что моя смерть – угроза для империи. Сказала она и почти что полностью осушила бокал. Не беспокоит, ты не умрешь. Почему? Откуда такая уверенность? Начала засыпать она меня вопросами, в то время как я начал смаковать вкус вина. Ты что-то знаешь о них, с чего ты взял, что больше они не будут вести охоту за мной? Ерунда какая-то, скривился я. А, вино, говорю, ерунда, словно самое дешевое с окраин Москвы. И что в нем такого, чтобы стоять на этом столе? Это, вообще-то, Аморе Диагностия, Аргентина, урожай, да фигня. Ничуть от обычного вина на праздничном застолье горожан не отличается. Ладно, я буду свободен после того, как отвечу на ваш вопрос, ваше величество. Стефания влила в себя остатки вина и, нахмурив брови, уставилась на хрустальный бокал. Мне ответить на вопрос, еще раз обратил я на себя внимание. Да, пожалуйста, что ты знаешь такого, что так спокоен? Все проще, чем ты думаешь, перешел я на вольный тон. Эти люди настолько сильны, что если они захотят тебя убить, то ты умрешь. А раз ты до сих пор жива, значит, твоя смерть им ни к чему. Как? Тогда почему? Ладно, только не кричи. И раз уж я делю с тобой в данный момент это паршивое вино, то буду относиться к тебе как к равному собеседнику. Ты уж не обижайся. Или обижайся. Мне плевать. Твой вопрос. Почему они начали сводить тебя с ума? Ответ прост. Ты знала что-то, что могло бы вывести Константина и остальных на их след. Пока ты была в безумии, они подчистили хвосты, и вот, все, больше ты им не интересна. Но это не значит, что ты в абсолютной безопасности. Все может поменяться в один момент, и ты умрешь. Константин умрет, я умру, все умрут, но за все надо платить цену. Будем надеяться, что наши смерти окажутся для них слишком дорогими, либо же ничего не значащими. Все, я успокоил вашу душеньку, Стефания Алексеевна. То есть я просто слишком жалкая и ничего не значу, чтобы тратить на меня силы, время и ресурсы, поразилась она, и даже руки ее на мгновение перестали дрожать. Именно. А откуда ты знаешь об этом? С чего ты пришел к таким выводам? Потому что я встречался с ними. Мне дали, так сказать, отсрочку. Не знаю, как скоро, но они вновь придут ко мне, и либо я уничтожу их, либо умру. Тебе они посланий не оставляли, а значит, им на тебя плевать. Апа. Я резко напрягся, ощутив, как началось активное шевеление источника в моем теле. Вино оказалось не простым, а с подвохом. Насыщенное маной, заставившее возбудиться даже мои клетки, внутри которых находилась энергия воителя. Что такое? 5 минут тишины. Прошу. Я закрыл глаза и устремился вниманием внутрь себя, чтобы выловить эту странную энергию и направить к своему источнику, где эфир обуздает ее и сделает частью себя. 6 безымянных появились сразу же, стоило мне немного взять под контроль свои силы, и окружили меня, прикрывая Стефанию, но при этом не атаковали. Видимо, я малек позеленел, вот они так и отреагировали. В моем источнике началось бурление, и на свободном месте начала зарождаться еще одна колонна, очередная, долгожданная. Чем больше я их сформирую в короткое время, тем сильнее будет мое основание и тем больше способностей я смогу проявить в битве со своими врагами. Энергия все быстрее и быстрее протекала по магическим каналам, то вливалась в источник, то выливалась из него, освобождая место для этой крайне полезной для моего развития энергии. Но на середине формирования колонны энергия стала заканчиваться. Я раскрыл глаза и нашел глазами бутылку с вином. Стремительное движение руки не понравилось напрягшимся безымянным, но влитая в желудок прямо так, без посредника в виде бокала, рубинового цвета жидкость стоила того, вновь сосредоточился на себе, вернув пустую бутылку на место. Пошел процесс. Так, еще немного. Источник начал зудеть, а потом и мурашки побежали по телу. Ощущение было такое, будто меня щекочут во всех чувствительных местах. Ху-у-у, выдохнул я через несколько минут и открыл глаза. Безымянные стояли в боевых стойках, словно статуи. А вот Стефания с любопытством выглядывала из-за спины одного из безмолвных стражей. Все хорошо, все просто замечательно. А есть еще, именно такое. Как там? Аргентинское что-то там волшебное. Должно быть, тихонько произнесла Стефания. Я велю принести. Хочешь сказать мне спасибо? Скажи это бутылками вина. Чем больше их принесешь, тем больше будет твое спасибо. Ну и какие-нибудь продукты, обогащенные странной маной, если есть, тоже сойдут. Ты совершил прорыв? Удивленно перевела она взгляд с бутылки на меня. Нет, всего лишь колонну возвел. Очередную. А-а-а. Посмотрела она на меня таким странным взглядом, что я даже не смог распознать эту эмоцию. «Что, ты не архимаг?» Тихо, словно боялась спугнуть, произнесла она, выходя из-за спин безымянных. «Отправьте в винный погреб кого-нибудь, пусть принесут такое же, для начала, все что есть». Стефания распорядилась, и один из безымянных поклонился, взяв бутылку со стола, после чего исчез. «Они же молчуны, как они передадут?» Есть свои секреты общения с прислугой, передадут мою просьбу, но куда интереснее другое. Наша гордость империи, победитель Грандхимеры, наводящий страх и ужас народы со многими архимагами в составе, ужас османских легионов всего лишь мастер, маг пятого ранга, жизнь полна удивительных открытий, развел я руками. Но как, я лишь пожал плечами, не собираясь отвечать на этот вопрос. В целом быть рядом с ней и слушать ее нытье мне не особо хочется. Но если от других бутылок вина эффект будет схожим, потерплю. Руки, кивком головы и взглядом указал я на прекратившие дрожать руки Стефании. Она забыла о своем вопросе и сосредоточилась на наконец-то послушных руках, с удовольствием хватая со стола вилку и нож, приготовленные для трапезы. Как мало человеку для счастья надо. К сожалению, это уберегло меня от череды вопросов и ее попыток наладить общение лишь на минуту. А дальше все было слишком занудно. Мне едва хватало выдержки, чтобы не начать отвечать колкостями на ее глупые вопросы и вообще не начать комментировать с переходом на личности. Иногда удавалось щебетание Стефании превратить в фоновый шум и сосредотачиваться на своих мыслях, но это не особо помогало. Она сразу замечала, что я просто поддакиваю на автомате, и начинала всячески приставать ко мне. Благо не как на прошлых встречах, а просто то ножкой случайно под столом ударит, то стулом шаркнет, то виноград уронит. Единственные моменты благословенной тишины возникали во время распития вина. Приходилось переводить столь ценную жидкость на Стефанию. Ей бокал наливал, в себя все остальное заливал. Но даже так чудо-вино, которого у нас было целых 5 бутылок, своей крайне насыщенной энергией из измененных виноградин позволяло раз за разом формировать по колонне. Правда, когда бутылки закончились, пятая так и не сформировалась. Но энергия все равно подсобралась, так что с нуля накапливать не придется. Может, еще что-нибудь такое моноэффективное найдется в закромах Романовой Стефании. Я в надежде на ее эмпатию внимательно посмотрел на нее, ставя пустую бутылку на стол и не зеленее, как обычно, но тщетно. Она меня не поняла и мой заинтересованный взгляд восприняла не так, как мне бы хотелось. «Что это вы, граф, глазками стреляете мне прямо в сердечко?» Изрядно напившись, Стефания вернулась к своему естеству. «Оно ведь не каменное, может и растаять под жаром этих прекрасных глаз, а вина больше нет, есть, хоть весь погреб». Великодушно махнула она рукой. «Весь погреб не надо, надо такое же», указал я на бутылку. «У меня есть идея получше», улыбнулась Стефания и, пригубив еще немного вина, наклонилась вперед и перешла на пьяный шепот. «Граф, а как вы смотрите на то, чтобы мы с вами здесь и сейчас разрешили все наши недопонимания? Я буду получше этого вина, вы уж поверьте, охотно верю, но, пожалуй, откажусь от подобной чести. Не существует ни единого шанса, что мы будем разделять одно ложе. Можем обойтись без ложа», облизала она губки своим язычком. «Стефания, у вас дефицит фаворитов, мне не нужны фавориты, мне нужен настоящий мужчина, вот и займитесь его поисками, а заодно и поиском вина». «Ммм, поняла», загадочно ухмыльнулась она. «Понятия не имею, что она там поняла, но если она полезет ко мне своими грязными руками, то, боюсь, безымянным придется вмешаться. Ее, по-видимому, никто не исправит. Разве что настоящий мужчина обуздает эту леди с дефицитом ласки, приковав к чему-нибудь неподъемному. Секунду. Она поднялась и походкой от бедра направилась к двери, но на полпути подвернула ногу. Еще бы, на таких-то каблуках. Ой-ой, граф, не поможете? Конечно. Я поднялся и подошел к ней, но вместо того, чтобы взять, как она это себе представляла, красавицу на руки, просто надавил пальцем на лоб и активировал немного целебной энергии. Ошарашенно замерла она с протянутыми ко мне руками. Нога прошла, прошла, и опьянение тоже должно было пройти. Все-таки сила моя непростая, сказал я, искоса глядя на появившиеся за моей спиной тени безымянных, которые все так же оставались на страже. Да уж, граф, умеете вы помочь бедной, одинокой девушке. Стефания стянула с ног туфли, швырнула их куда подальше и надула губы. Но то, что я протрезвела, это хорошо, но плохо то, что я перепила, отчего во мне вновь взыграли бесы. Спасибо, что не ушли. Я ведь так и не сказала самое главное, ради чего позвала вас сюда. Удивила меня резко протрезвевшая женщина, у которой сейчас, возможно, начнет болеть голова. И что же, Всеволод Романов просил передать, что ваша награда в виде заказа артефакта у наших мастеров отменяется. Из-за событий в мире и внутри империи мастера-артефакторы перегружены срочными заказами. Ближайший год, а может и целых два, они будут работать без выходных. Это печально и несправедливо. Всеволод это понимает и взамен предлагает. Стефания сделала многозначительную паузу, и я удивленно посмотрел на нее. Вас, что ли, ваше величество? Женщина тут же покраснела, надула щеки и тяжело задышала, с какой-то злобой смотря на меня снизу вверх. Нет, я не товар, чтобы другие меня продавали или отдавали в качестве трофея кому бы то ни было. Взамен вам, граф, предложено проследовать в малую имперскую сокровищницу рода Романовых и взять оттуда два любых артефакта, что придутся вам по душе. Отлично, это намного более ценный приз. Довольно высказался я и сделал вид, что не заметил ее обиды на мои слова. Стефания же сделала вид, что я ее не обидел своими словами, гордо вздернула нос, поднялась и пошла вперед, призывая меня следовать за собой. По пути она позвала какого-то мужчину через слуг, и тот вскоре нашел нас, после чего ответил на вопрос о запасах особых продуктов вроде недавно закончившегося вина. Ответ был отрицательный. Я выпил все, что способствовало росту магических характеристик мага, и ближайшие товары, пусть и куда менее эффективные, появится лишь в конце следующей недели. Такие продукты эксклюзивные поставляются регулярно только на столы императоров, королей, шейхов, султанов и всех прочих правителей в нашем мире по мере готовности и покупок на аукционах. Стефания что-то там бухтила, проводя меня через длинные коридоры. Изредка косилась, не переставала гордо задирать нос и вилять пятой точкой, опускаясь все глубже и глубже по лестницам. Затем был длинный коридор, который, как я понял по изменившейся униформе стражи, вывел нас за пределы основного здания Кремля в какое-то другое на его территории либо за его пределами. Еще 5 минут молчаливой прогулки, что сопровождалось лишь эхом наших шагов, и мы оказались у защищенных магией врат. Защитное поле было отключено, когда Стефания приложила кольцо к выемке в стене и человек по ту сторону подтвердил личность носителя кольца. Вообще, мы тут на входе задержались. Вполне возможно, есть и другие способы проверки и методы защиты помещения, которые я не заметил, оттого и возникал заминка. Хотя если посчитать число могучих аур, которые я ощутил по дороге сюда, то выйдет, что хранилище империи охраняет по меньшей мере 5 архимагов, тройка могущественных воителей и множество куда как более слабых, но для врага не менее опасных стражей святая святых империи. И вот, наконец, мы вошли в пышущий маной, выложенный измененным камнем и облицованный металлическими пластинами, опять же из измененной руды, коридор подземного хранилища. Сопровождавшего нас местного стража-хранителя Стефания, как обычно, послала на пост, чтобы не стоял над душой. Мы прошли по прямому коридору и замерли у тяжелых стальных дверей, где началась вторая часть проверки. Внутрь мы попали только спустя минуту, и мне пришлось еще помочь Стефании открыть толстую металлическую дверь, похожую на ту, что ставит в банковских хранилищах. Внутри автоматически вспыхнуло освещение, и я увидел едва ли не бесконечно длинный коридор с постаментами и небольшими помещениями, где хранились различные однотипные артефакты. Добро пожаловать, граф, в малую сокровищницу Романовых и по совместительству нашей империи. Вы можете выбрать все, что вашей душе угодно. Но помните, начало Стефания закрывать дверь в сокровищницу, что империя дозволила взять лишь два артефакта, закончил я фразу. Именно. Хотя я тоже часть этой семьи и могу использовать представленные здесь артефакты по своему усмотрению. Например, подарить заслуживающему доверия человеку. И я бы могла сделать исключение, если бы мы с вами были более дружны и сотрудничали куда как теснее. Дверь закрылась, и легкой рукой этой бестии было сброшено серебристое платье, что так прекрасно подчеркивало ее фигуру. Я не продаюсь, граф, но я вольна по своему усмотрению награждать своего спасителя. Привет, на связи Акулыч. Давайте сыграем с вами в игру и попытаемся угадать, что же произойдет в следующей главе, а если точнее, как отреагирует спаситель на награду Стефании. Присылайте свои предположения в комментарии. Кто будет ближе всех к истине? При одинаковых версиях рассматривается первое написанное, получит от меня промокод к следующему тому, когда он будет написан. До завтра. Глава 11. 2 так 2. Я и на столько артефактов не рассчитывал, пожал я плечами и отвернулся от сексуальной фигуры Стефании, что не тратила время даром и грациозно подкрадывалась ко мне, с каждым шагом скидывая все больше одежды. Граф, а что это такое? Взял я в руки вазу. Аво. Вот это она ману из меня сосет. Я поставил артефакт на место и пошел дальше. Подальше от этой суккубы. Все-таки я не железный и провокации такого уровня обычно не оставляю безнаказанными. Но кое в чем Стефания просчиталась. У меня была и есть Юля. И мой дух стал крепче благодаря ее выкрутасам. Потому я и могу хоть как-то сейчас держать себя в руках. Ну и в дополнение к этому тут реально столько интересного вокруг, что легко переключиться на другие темы, не обращая внимания на раздетую нимфоманку, дрожащую от холода. «Ну что ты такой несговорчивый? Давай!» Всего разок, подкрадываясь, приговаривала эта суккуба. И не успела она схватить меня и прижаться ко мне своим разгоряченным телом, как я уже был у следующего постамента и смотрел на странный пояс из кожи какой-то змей. ХММ, а что за свойства у него? Он растягивается и в длину, и в ширину. Он пуленепробиваемый, как и твой твердый лоб, и может растянуться на 2 метра квадратных. Забавная штука. А ты чего голая, жарко, что ли? Ага, люблю, знаешь ли, при незнакомцах грудью и другими прелестями посвятить. Принял. Ну, у каждого свои тараканы в голове, пожал я плечами и двинулся дальше. Блин, Берестеев, ненавижу тебя, сволочь. Да стой же ты, не могу. Меня ждут великие дела, и каким-то голым телесам меня не остановить. Стефания походила в этот момент на чайник, что вот-вот закипит и обдаст округу облаком горячего пара. И произошло примерно то, что я и ожидал, но несколько в ином виде. Вместо гнева, ненависти, обвинения и даже попыток меня убить эта 28-летняя мадам, мать императора, вдова, любительница молоденьких и красивых накачанных парней, вдруг уселась прямо голой регинской попой на холодный каменный пол, поджала ноги к груди и разревелась. «Меня никто не любит, я никому не нужна, я страшная». За те 10 минут, что я лазил по сокровищнице, пытаясь понять, что из себя представляет тот или иной артефакт, эта наглая и хитрая манипуляторша успела по кругу проплакать одну и ту же мелодию раз 20. «Ага, ищи идиота. Псионика и одна из самых богатых, властных и желанных женщин империи, которая за свою красоту и чуткость стала чуть ли не самой любимой женой императора». Вдруг никому не нужна и ведет себя как 16-летняя школьница. Ну-ну, Фома, глянул я на пушистого, что уже крался в тенях к оброненным регинским одеждам. Он сразу все понял, ибо я на миг перекрыл кранчик с эфиром, и невозмутимо начал вылизываться у меня на плече, якобы ничего и не замышлял. Хотя, было бы интересно, как она выйдет отсюда наружу, если ее одежда вдруг исчезнет. Телефон дай мне, любой, и ничего здесь не воруй. «Мы в гостях у друзей и союзников». «Пи», — протянул он мне телефон и после этого начал деловито расхаживать по сокровищнице, словно по музею. «Граф, мне холодно, согрейте меня». Подтерев сопли, уставилась на меня заплаканная Стефания. Щелк, я сделал фотографию первого лица государства и улыбнулся. Стефанию моментально словно подменили. Исчезла наигранность в ее поведении, и пробились настоящие эмоции, скрытые за коварной маской манипуляций. «Удали». Тут же поднялась она и, сжав кулаки, посмотрела на меня совсем другим взглядом. тем, что я не видел за весь сегодняшний день, взглядом правителя. Удалю, если ты прекратишь этот цирк и поможешь мне выбрать артефакты. Меня действительно ждет много дел, так что прямо сейчас не до развлечений, тем более, с тобой. Поклянись честью, что удалишь и никому не разошлешь, не пересохранишь и ничего подобного не сделаешь. Легко. Клянусь честью, что фотография исчезнет из этого мира до того, как я покину эту сокровищницу. Устраивает? Вполне. Спрашивай уже, что интересует, сказала нимфоманка с придыханием и принялась, наконец, одеваться. Это что такое? Понятия не имею. Мусор какой-то магический. Не то, что стоит брать себе в награду. Как так? Это же сокровищница. Ну да, только тут хранится около 3000 магических предметов, многие из которых используются как символические награды. Хочешь взять себе всегда теплый кошелек из кожи огненной саламандры? Не очень. Ну еще бы, ухмыльнулась Стефания. Здесь не так много вещей, которые действительно можно назвать сокровищами. Иди за мной. И она повела меня в дальний угол помещения, где показала несколько стендов с десятком артефактов на них. Оружие, доспехи, щиты, все экстра класса. Награда на турнирах, подарки в честь юбилея главы рода, артефакты для одаренных, прорвавшихся на ранг высшего мага, архимага и, дай бог, верховного архимага. Посохи поддержки, боевые посохи, магические кольца. Вот кулон неплохой. При активации формирует купол вокруг мага и всех, кто рядом с ним. 10 метров в радиусе. И купол непростой. 5 минут он держится, выйти из него можно, а войти внутрь нельзя. Пробить его тоже нельзя. Использует для поддержания своей структуры ману из окружающей среды и атакующих заклинаний магов. Но недолго. Можно успеть подлечиться, зелья выпить. Помогает пережить артобстрел и дождаться подкреплений. Отличная вещь. Рекомендую. Да, неплохо. Оружие и щит у меня есть. Все еще неплохо себя показывают и держатся. Щит только надо показать мастеру и артефактору. Но это я с дедом договорился. Посмотрит и, может, починит, если смогут. Доспехи можно рассмотреть хорошие. И этот кулон защитный очень интересен. Но все же не будем спешить. Давай я про каждый артефакт послушаю. Ты ведь больше глупостей и провокаций не собираешься устраивать? Я уже все с тобой поняла. С ноткой разочарования вздохнула Стефания. Не знаю, что именно ты там поняла, но я рад тому, что ты стал разговаривать как человек. Для меня и Фомы, что тихонько следовал за нами, началась увлекательная экскурсия. И чем больше я слушал Стефанию, тем больше мне хотелось попасть в большую сокровищницу. У меня, конечно, скоро богатства Берестеевых в руках окажутся, но там меньше полусотни предметов, половина из которых не заслуживает даже малейшего права находиться здесь, даже в качестве наградного мусора. Реально полезных предметов – единицы. В основном оружие, элементы экипировки, немного тренировочных болванок из укрепленной магической древесины. Остальное отец продал, когда род оказался в кризисе. Когда старшие члены рода начали пропадать в изломах, отец стал много ресурсов тратить на их поиски, даже в долги залез, а еще огромные деньги уходили на попытки исцелить меня. Все, что могло быть дорого продано на аукционе, дорого продавалось на аукционах. Увы, такова судьба любого, а не только нашего рода, что оказался на обочине истории и постепенно вымирает. После долгих рассуждений я все же отказался от защитного амулета. Он, безусловно, хорош, но в моей иерархии ценностей расположился лишь на третьем месте. Первое место я отдал комплекту боевой экипировки мага, дорогой, качественной и ничуть не уступающей свойствами той экипировки, что мне подарили когда-то Светловы. Даже получше будет, на мой взгляд, так как чуть более свободная и легкая эта экипировка, да и к тому же зеленого цвета, что прекрасно гармонирует с моей магией. Плюс маска защитная имелась, прикрывающее лицо мага и укрепленный капюшон. Из неожиданного, под сами доспехи полагалась подкладка, сделанная столь изумительно, что мне захотелось надеть все это добро на себя сразу же. Но рисковать раздеваться перед Стефанией я не буду. Экипировка создана она из комбинации металла, шерсти какой-то химеры, кожи еще одной химеры, из паучьего шелка, что был вместо нитей, и многих других интересных находок, демонстрирующих мастерство гуру-бронников из далекой Австралии. Этот набор был подарен их дипломатами во время празднования 18-летия прежнего императора, так и не пригодился ему, а вот мне сослужат верную службу, в этом я уверен. Вторым же артефактом я выбрал не прекрасный образец защитного кулона, ни кольцо, ни оружие, ни что-то вообще применимое в бою, а ту самую вазу, которая прекрасно, КХМ, втягивает в себя мою силушку. Первый аргумент за. Она вбирала в себя мой эфир и в ус не дула. Ей было все равно, это мана из тела архимага, или это эфир, или вообще энергия воителя. Кто бы к ней ни притронулся, она опустошит ничего не подозревающую жертву досуха. И если бы дело было только в этом, то грош ей цена, но все живет по единым законам мироздания. Так что если она энергию берет, то и что-то с ней делает. И я узнал что, и мне понравился ответ Стефании. Второй аргумент и самый важный. Эта ваза конденсирует и сжимает ману в жемчужины энергии. То есть она производит другие полезные ресурсы. И я, разумеется, задал вопрос нашему экскурсоводу, что это за жемчужины такие. И они оказались весьма интересными. Жемчужины энергии – это что-то вроде зерен монстров, но с небольшим отличием. Они формируются внутри вазы и сохраняют свою энергию. Тот, кто отдал энергию или ману на создание этой жемчужины, может взять ее и употребить в час нужды. Это первое ее свойство. Кажется, ничего такого, только вот мана принадлежит самому магу, так что не тратится сила и время на переработку и усвоение источником этой энергии. И это выгодно отличает жемчужины от зелий маны, которые еще и разнятся по эффективности из-за объема и плотности энергии. Но это не все. Стефания рассказала, что самое качественное зелье маны на сегодняшний день позволит усвоить около 80% маны, содержащейся в жидкости. В то же время одна маленькая жемчужина по объему маны превосходит пол-литровый флакон, и усваивается энергия, можно сказать, полностью, да еще и за считанные мгновения. Очень удобно. Вот копишь месяцами шарики, а потом берешь жемчужин пару десятков на грандиозную битву и удивляешь врага кажущимся бесконечным запасом маны. Уже заодно лишь это свойство хотелось взять в вазу, ведь жемчужины занимают намного меньше места, чем зелья. К тому же она способна не только мой эфир преобразовывать, но и энергию воителя. К слову, если кто-то другой использует жемчужину с моей энергией, то это будет для него смерти подобно. Но я, судя по всему, вполне смогу впитывать и чужеродную энергию из-за доминирующей особенности моего эфира. Просто немного сил придется потратить на подчинение чужеродной маны или силы воителя. В любом случае мне нравится вариативность использования этих жемчужин. Но нет добра без худа. Оказалось, что жемчужины вне вазы примерно за пару дней растают под воздействием окружающей среды, отдавая энергию в виде чистой маны обратно природе. Чистая мана, такая же, как и вокруг нас, потерявшая привязанность к создавшему жемчужину магу, это впустую потраченные силы. Для всех, кроме меня, потому что я не страдаю от дефицита маны. Наоборот, я бы с радостью ее куда-нибудь слил с пользой, фамильяры не в счет. И, кажется, я нашел куда. Для меня не проблема сожрать десяток другой зерен, выдуть столько же зелий маны или постоять возле фонящего осколка, вливая свой эфир в эту энергососущую вазу. И когда она будет заполнена до краев, то можно вытряхнуть все эти жемчужины в какой-нибудь моногерметичной комнате, чтобы долго хранились. Правда, такой комнаты у меня нет. Разве что хранилище артефактов в родовой усадьбе Берестеевых подошло бы, не будь оно очень маленьким. Там и паре человек мало места будет. А я хочу сделать ход конем и устроить своим бойцам тренировку в богатой на ману среде. Все мои боевые товарищи знают, что прорывы чаще всего случаются в изломах. И причин тут несколько, но одна из них – богатая маной среда. Да и будущим воителям такие места очень нужны. Без них они совсем ничего не смогут сделать для прорыва через грань обычного ветерана. Будут, как Маша, 5 лет сидеть в приграничье, а то и больше. И такими темпами могут и за всю жизнь не стать полноценными воителями. В общем, решил брать вазу. Осталось дело за малым – создать герметичную тренировочную комнату, а потом запереть в ней своих соратников вместе с жемчужинами. Надо их насобирать столько, чтобы у боевых друзей и подруг прямо источники задрожали от обилия маны в комнате. Точно ваза, тут куча вещей, которые в разы лучше и полезнее. Приглянулась она мне, даже не знаю почему, давил я довольную улыбу, крепко держа свою прелесть в руках и не желая расставаться с ней ни на миг. Что же до экипировки, я отомстил Стефании. Хорошенько подумав, я все же решился на вендетту и раздразнил ее, примерив доспехи прямо при ней. Оказалось, с бывшим императором, пусть ему там радостно будет рядом с великими предками, у нас практически одни мерки. Так что и облегающую тело защитную подкладку, способную спасти мага не хуже бронежилета, и внешнюю, не такую эластичную, но очень прочную и долговечную, и броню, способную выдержать шквальный огонь из пулемета на близкой дистанции, я легко надел. «Стой, ты куда пошел?» – остановила меня Романова. На выход, с недоумением повернулся к ней. «А телефон? Ах да, точно!» Я передал ей разблокированный телефон, полностью доверяя удалению фотографии. В целом это была одноразовая модель, так что увидеть там хоть что-то лишнее она не могла даже теоретически. «Так-то лучше!» – удалила Стефания порочащую ее честь и достоинство фотографию и протянула мне телефон. «Больше так не делай. Любые фотографии, тем более где я обнаженная, только с моего личного согласия. А что, так можно было?» – удивился я. «А ты что, вдруг заинтересовался?» – хитро прищурилась она. «Просто удивился. И многие делали такие фотографии». Я забрал телефон и швырнул за спину. Фома словил его, не отрываясь от полюбившегося ему экспоната, бронелифчика. «Пока что я никому не давала подобного согласия, и не дам. Тебе бы разрешила, возможно, если бы ты не вел себя эгоистично. Теперь никакого желания нет, даже заигрывать. Некогда заигрывать, Стефания. Мы все еще на пороге войны. Займись своими государственными делами. Мир тебя практически пару недель не видел. Утром новости вышли во французской прессе, где тебя уже чуть ли не похоронили. Представь, как возбудятся наши противники от их слов. Вот ими и займись. Снова верни себе былую гордость и не трать жизнь, что я подарил тебе, понапрасну. Лимит чудес был исчерпан. И я очень надеюсь, что не зря это сделал. Ты всех женщин вокруг себя работать заставляешь, если так подумать, не считая фамильеров, да, всех. Ты бы быстро подружился с Александром, опустила она глаза, вспоминая своего супруга. Он тоже терпеть не мог, когда кто-то без дела сидел. Ладно, хватит говорить о невозможном и грустном. Ты прав, хоть ты и сволочь, из-за которой я испытала сегодня все грани стыда, но ты прав. Стыд, это не было игрой, удивился я, выходя из сокровищницы и помогая закрыть дверь. Проваливай, Берестеев, разозлилась Стефания, и я с радостью воспользовался ее предложением. Разрешите покинуть вашу компанию, ваше величество, поклонился я, и через мгновение Фома телепортировал меня за пределы Кремля. Да, это хорошо, что ты решил в парк, на вазу, не разбей только, она намного ценнее, чем думает Стефания, предупредил я, передавая свою прелесть пушистому, и присел на ближайшую лавочку. Пипи, да, сейчас, разбежался, сдался тебе этот бронелифчик. Пипи, грустно вздохнул пушистый капитан и спрятал вазу в свое убежище. Я так и не был у тебя в гостях, сходим, или после встречи с разведкой. Пипи, ты вечно там порядок наводишь, и все никак не наведешь. С тем количеством жителей из числа моих фамильеров, что уже там прописались, порядок в целом невозможен. Нет, давай лучше сейчас, потому что после встречи с разведчиками у меня наверняка появится миллион сверхважных дел, которые нужно было выполнить еще вчера. Настаивал я, наблюдая, как в мою сторону идет мужчина в сером пиджаке и бежевом пальто в руке. Пи-пи-пи, начал придумывать отмазки Фома, заявляя, что его подруга сейчас спит и он не хотел бы ее разбудить. Вот ведь партизан щекастый. Прошу прощения, граф Берестеев, да, с кем имею честь. Я хотел бы передать вам важную информацию от моего начальства. Мужик быстро огляделся и полез в карман. Я весь внимание, сказал я, стряхнув пожелтевший лист с колена. Он просил вас умереть, заявил незнакомец, и дуло пистолета уставилось мне в лицо. Глава 12. Так, умирать я сегодня явно не планировал. Надо что-то делать, мелькнула мысль в моей светлой головушке за мгновение до выстрела. Сделать за такое время можно не так уж и много, но спасибо неизвестному заказчику с его просьбами или же глупому исполнителю, который решил эту самую просьбу перед выстрелом озвучить, а это дало мне почти полсекунды дополнительного времени. В общем, среагировал я мгновенно, и пусть эфир за это время не успел даже толком из источника наружу вылезти, как и энергия воителя из клеток тела, но было у меня еще кое-что припасено, реакция и доведенные до автоматизма рефлексы. Руки устремились к пистолету, тело скрутилось пружиной на скамейке, шея извернулась как могла, и прозвучавший выстрел не вышиб мне мозги. Пуля раздробила скулу и опалила кожу, отчего боль прошила голову, а еще через мгновение я стальной хваткой вцепился в пистолет и, сломав запястье убийцы, вырвал его. Бум! Еще секунда, и мужик был мертв. Его тупую голову размозжила стальная наковальня. пи-пи-пи, пи-пи, пи-пи-пи, скача по тяжелой металлической кузнечной основе, отборно ругался Фома на этого недокиллера, а как увидел меня, так аж за грудь взялся. Я прыгнул за лавочку, прикрыл лицо рукой и направил целебную энергию в область повреждения, переживая о возможных последствиях. Осколки костей могли дел наделать, поэтому, несмотря на боль, я принялся сразу исцелять себя. Пи. Мне в руки упало несколько бутыльков с целебным зельем. Спасибо. Я создал зеленоватый магический барьер перед собой, опасаясь новых атак, и часть энергии воителя использовал для формирования покрова. Дальше проще. Выпил зелье, еще одно и еще пока не опустошил все склянки, которые выкатились звеня на аккуратную каменную тропинку, заляпанную моей и чужой кровью. Пи-пи, переживал за меня Фома и продолжал следить за окрестностями, опасаясь новых врагов. Жить буду. Ай-а, черт, как же говорить больно. Лучше лишний раз рот не раскрывать. Я оценил обстановку и мчащуюся ко мне на всех парах кремлевскую стражу. Оно и понятно. Все ж напали на меня прямо под стенами имперской святыни. Стражники были в шоке. Сперва даже хотели арестовать меня после оказания первой помощи, но старший группы, несмотря на обезображенное лицо, узнал, кто перед ним. Я попросил связаться с Багратионом или Романовым Константином, передав телефон с открытой записной книжкой. Говорить особо не мог и поэтому кое-как, через силу, прокряхтел свою просьбу. Стражник не стушевался, позвонил и передал то, что увидел своими глазами. А дальше стало веселее. Маги, воители, лекари из имперской стражи занялись мной и моим несостоявшимся убийцей. Новости о покушении разошлись по верхам, и Александр Багратион уже через 15 минут прибыл сюда. В основном потому, что я отказывался с лекарями покидать место происшествия, пока он не появится здесь. Хотя мне надо было в операционную. Причем срочно. Я зарастил как мог рану, но без опытного хирурга рискую остаться уродом до конца жизни. Как ты умудряешься? Док, а он точно в порядке? После таких ран обычно без сознания лежат пару недель, хмуро высказался Александр и посмотрел на убитого. Это не наша форма, хотя похоже. Он прошил предать префета Татнофальства. Тьфу, сплюнул я кровь. Некроманты есть? Да, в данных обстоятельствах нужен. Надо найти, но мозг раздавлен наковальней. Так что мертвеца, думаю, поднимать бесполезно. Дуф, тьфу. Я вытащил ватные диски изо рта, что вбирали в себя кровь и позволяли сломанным костям на лице хоть как-то поддерживать свое местоположение. Дух, единственный некромант, способный поднять разумный дух, сидит в Черном Вороне, тюрьме для особо опасных магов. Далеко это, Вафи право, мне пора, я не фнаю, кто это и от кого приует. Ай, док, дай еще обезбола. Тот прошел, у меня был сумасшедший иммунитет к любым внешним препаратам, потому обезбол перестал действовать уже через 5 минут, несмотря на лошадиную дозу. Больше у меня с собой нет. Надо срочно в госпиталь. Поифалитов да, ответил я врачу и повернулся к шарящему по карманам лжесерого пиджака Багратиону. Я подлечусь и к вам заеду. Помню вашу просьбу. Я залез на носилки и уже через минуту уехал под вой сирен в сторону операционной. Уверен, спецы еще долго будут работать на месте нападения и рассказывать один другому про обстоятельства покушения и мой внешний вид. Пока ехали, взял телефон и написал сообщение Соколу, чтобы никто и носа не высовывал до моего возвращения из госпиталя. Сказал ему, что на меня напали сразу после посещения Кремля, и раз эти сволочи никого не боятся, то и атаковать остальных наших в теории тоже могут. Поэтому постоянный караул и дежурство. Рот находится на военном положении до тех пор, пока я не отменю свое распоряжение. Ухабы на дорогах добавляли остроты болезненным ощущениям. Мало-помалу накатывала слабость. От едва-едва восстановившихся запасов энергии воителя уже не осталось и капли. Энда, такими темпами я никогда достаточно энергии не соберу и не пробьюсь на следующий ранг. Запах крови преследовал меня повсюду, и я постепенно слабел. Хотелось спать, но я сопротивлялся этому желанию, наблюдая, как меня перетаскивают из машины скорой помощи на улицу, а затем и катят по белым коридорам, освещенным ярким светом множества ламп. Хорошо, далеко ехать не надо было. Лица хирургов склонялись надо мной с выпученными глазами. Они задавали какие-то вопросы, показывали мне пальцы, прося их посчитать. Помню, как меня переложили под свет десятка мощных ламп и как к моему лицу прислонили маску, а затем темнота, что рассеялась всего через мгновение. Боль, тянущая боль, перемотанное лицо и лишь парочка щелок для глаз. Хотелось зевнуть, но я не мог. Бинты намертво скрепили кожу и кости. Доктор. Пациент пришел в себя. Сквозь бинты донесся чей-то глухой женский голос. Опять да сколько можно? У нас тут не завод по производству анестезии. Отправь кого-нибудь к Павлу Яковичу, ответил, судя по всему, врач. Во всем теле ощущалась слабость. Мышцы словно деревянные. Я едва сумел поднять руку, в которую впивались иглы от многочисленных капельниц и присоски датчиков. Сжал кулак, любуясь сбитыми костяшками пальцев. Все-все, опускай руку. Слышишь меня хорошо? Начал колдовать надо мной врач, используя элементарный фонарик для базовых тестов. Ты бы еще поспал, если можешь. Прошло всего пару часов с окончания операции, а ты уже все запасы выделенной тебе анестезии использовал. Сразу скажу, операция прошла успешно. Мы удалили осколки, убрали омертвевшую кожу, восстановили мышцы, залили тебя исцеляющими зельями. Сейчас идет процесс регенерации, потому ближайшие 2-3 дня не рекомендую снимать бинты. Хоть в вашем случае, граф, регенерация идет сумасшедшими темпами, все же лучше не рисковать, чтобы не пришлось затем прибегать к помощи пластических хирургов. Я лишь слабенько кивнул ему и прикрыл глаза, уходя вниманием в свой внутренний мир для оценки состояния источника. Полон эфира, все хорошо, и пока я был в отключке, даже запасы энергии Вайтиля немного восстановились. Чешется лицо, правда, и не дотронуться. А, секундочку, надо как-то наладить связь. Я принесу планшет, сможете задать вопрос. Слегка кивнул я. Вопросы у меня были простые. Когда я смогу уйти, где моя одежда и хомяк? Но взяв в руки планшет, я понял, что прошло куда как больше времени, нежели я рассчитывал. Операция шла практически сутки, судя по всему, и времени на исцеление у меня осталось не так уж и много. Я узнал, когда меня выпишут, сказали, минимум через неделю, с чем я был категорически не согласен. Но врач настоял на своем сроке, и я махнул на него рукой, оставаясь при своем мнении. Фома вернется, принесет мне одежду, и я выберусь из этого места. Я чувствовал хомяка, даже звал первое время, но Фома не слишком-то спешил вновь явиться в мою жизнь, пусть и был где-то рядом. Небось шкафчики медсестричек молодых обчищает, маньячила. Я, конечно, думал, что смогу быстро и без лишних глаз сбежать из этих больничных палат, но я очень и очень сильно ошибался. Поток гостей ко мне начал идти едва ли не сразу после того, как медсестра и врач добыли баллон с анестезией, чтобы я хорошенько выспался, но применить его им не дали. Все-таки дверь в больничную палату не перед каждым посетителем закроешь. Романов Константин Игоревич как раз из тех людей, что могут взмахом руки отменить время тихого часа. «Ты проклят, Берестеев», — сходу начал он, присаживаясь на стул и устанавливая на подоконнике блокирующий звуки артефакт. «Иначе я не могу объяснить, почему именно ты то и дело в передряги попадаешь. Ладно, времени мало. Сюда едут многие люди, и далеко не с каждым я бы хотел встречаться. Слушай внимательно. Александр настоял, и мы привлекли к этому делу некроманта. Скоро должны будут поступить показания, если мы успеем довести останки убийцы в карцер для магов, где некромант находится. Но в целом мы разгадали эту головоломку и без него. Уверен на 99%. Это был привет от твоего дорогого султана, который решил таким образом отомстить за похищенный гарем. Мы нашли квартиру, где сидел наемник, и раскрыли их сеть. Сейчас готовимся к арестам. Султан послал несколько десятков убийц по твою душу, которые засели по всей империи, выискивая возможность прикончить тебя в тех местах, где ты бываешь чаще всего. Даже к Кремлю подобрались, сволочи. В общем, дальше это наша забота, но тебе я бы рекомендовал меньше светиться на приемах и уехать в какую-нибудь глушь как можно скорее, хотя бы на пару месяцев. За это время мы переловим людей из османской разведки, да и с родами дебилов, устроивших теракт на приеме у князя Долгорукова, тоже закончим. У нас будет перед Новым годом перестановка среди боярских родов и не только. И все благодаря тебе. Но тут уже совет решит, как поступить по справедливости. Если бы ты не свел с ума заговорщиков, мы бы даже капонарию устроили, а так, просто надавим административным ресурсом империи. Романов замолчал и, выглянув в окно, с прищуром начал кого-то высматривать. Не совсем понял, что это значит, но времени у меня еще меньше, чем ожидалось. Вот и не сидится же ей. Ты с ней хоть не того, со Стефанией. Покачал я головой, отрицая возможный контакт с регентом. Это хорошо, У нее, как по мне, все еще не до конца проблемы с головой закончились. Слишком уж из крайности в крайность бросается, а теперь слушай меня еще внимательнее. Эту информацию знают только 4 человека. Я, Багратион, Всеволод и собственно тот, кто нам ее слил. Ты будешь 5-м, и больше распространять ее не стоит. К нам прибился информатор из числа старших послушников Ордена Совершенных. Информатор из него плохой, потому что он сбежал. Теперь мы помогаем ему скрыться. Информацией он делится неохотно, но многие вещи уже раскрыл, хоть и оставляет самые важные вопросы на потом, опасаясь, что мы его убьем или еще чего-то. Требует от нас организовать кое-какую экспедицию. Она, пожалуй, даже опаснее будет, чем поход в глубины Сибири. Мы собираем команду. Вполне возможно, в нее войду и я, и Бортников, и еще парочка сильных мастеров. Тебя не зовем. Сосредоточься на своем обещании. Но все же ты должен кое-что знать. Одна из баз этого ордена располагается в Сибири, прямо в изломе. И мы подозреваем, что она там не одна такая. Среди членов ордена есть эксперты, способные управлять ордами мутантов и задавать им направление для атаки. Так что не все нашествия носят случайный характер. Некоторые вполне себе направленные. И это объясняет, почему нам так сложно войти в Сибирь и почему любые крупные экспедиции до этого проваливались. Кивнул я, давая понять, что принял его информацию к сведению. Так что будь там осторожен. Проблемы и неожиданные сражения неминуемы. Все, я ухожу, мне надо встретиться с потенциальными членами нашей экспедиции. Еще увидимся. Помахал он мне рукой и вышел из кабинета, чтобы освободить палату для следующего гостя. Ну, конечно же, это оказалась Стефания. И зачем она только пришла? Ее сопровождал врач. Рассказал ей свои прогнозы моего выздоровления, показал снимки моего черепа до операции после. Стефания все это слушала в окружении стражи, изредка поглядывая на меня, и в какой-то момент потребовала от врача и своих стражей покинуть палату. И когда те ушли, она тоже достала артефакт, блокирующий звук, поставила его на подоконник и прикрыла жалюзи, создав полумрак. Странно, но когда мне сообщили о покушении на тебя, я испытала такое непонятное чувство. С одной стороны, тревога, с другой, злорадство. Сейчас ничего такого нет. Она зачем-то стянула с меня одеяло и начала водить взглядом по моему больничному халату. Вопросительно промычал я, не понимая, что она от меня хочет. Да я просто проверить, ничего ли там тебе не отстрелили. Все же решением тайного совета род Берестеевых должен продолжаться. Провела она рукой по моей груди и животу, но дальше не пошла и вернула одеяло на место. Ладно, не буду тебя мучить. Я просто хотела сказать, что это, наверное, карма. За то, как ты меня мучил и мучаешь до сих пор. Подумай над этим. Стефания ушла, на прощание прикусив губу и посмотрев на меня томным взглядом, и я закатил глаза от счастья. Да, я был счастлив, что не придется под капельницами отбиваться от ее нападок. В этот раз она сдержала своих демонов, молодец. Ну а насчет кармы, пусть думает, что хочет. Жизнь слишком сложная штука, чтобы все списывать на карму, удачу, судьбу и прочее. Через минут 5, может 10, начали приходить новые гости, и некоторых я, прямо скажем, был крайне рад увидеть, а кого-то вообще не ожидал. Варвара Адарова прибыла со своими спутниками и гвардейцами. Побыли минут 10, попереживала за меня болгарская красавица, наговорила много добрых слов, пожелала скорейшего выздоровления и убежала. И откуда только узнала, что я тут, а я даже не успел выяснить, как там дела на Балканском фронте. Война, судя по всему, затягивается. Надо будет каким-нибудь образом вернуть им сокровища страны перед тем, как я полноценно перееду в Сибирь. Дальше частота посещений начала зашкаливать. За моей дверью образовалась настоящая очередь. Моя матушка наплевала на просьбу сидеть в Кощеевке и приехала ко мне. Разумеется, развела сырость в моей палате. Затем приехали мои союзники. Причем приехали оба со своими дочерями. Сперва зашли сами главы родов, дабы обсудить нюансы наших планов и пожелать мне выздоровления, а следом мою палату оккупировали 2 боевитые красотки, которые, как и матушка, тоже едва ли не разревелись, увидев мое перебинтованное лицо. Еще и навоображали себе невесть что. И Лена, и Даша вели себя так, будто я одной ногой в могиле, и призывали меня изо всех сил сражать, бороться за жизнь, не переживать за шрамы, которые лишь украшают мужчину. А еще, я тебя не из-за твоей внешности полюбила, робко призналась в любви Лена. и я чуть не растаял от ее слов. Трогательность момента прервала Даша, которая, видя, что теряет инициативу, тоже решила признаться. «Ну, если только посчитаешь меня достойной, то можешь просить руки. Отец не будет против, и я тоже согласна», заявила Лена и с вызовом посмотрела на Дарью. И началась суета, но ее довольно быстро удалось устранить медсестре, что пришла менять капельницы с физраствором. А следом и врач разогнал красавиц, каждая из которых отправила мне по воздушному поцелую, прежде чем исчезнуть из моей палаты. После этого наступила тишина. Уже понадеялся, что на этом посещения прекратятся, но как же я ошибся. Вернувшийся Фома притащил мой кулон, сдерживающий магию, и часики. От кулона особого толка уже не было, но, как памятная вещица, он мне дорог. Впрочем, не только. Все же благодаря ему я научился эффективно применять магию, используя небольшое количество маны. А значит, и другим он полезен будет. Например, Соколу. Да, решено. Отдам ему, чтобы он наконец-то начал совершенствовать магию ветра и учиться тратить как можно меньше сил в попытке создать стабильное заклинание. Среди многих посетителей, с которыми я был знаком не очень уж близко, вроде графа Скорубского и Ивана, сына князя Долгорукого, с которым я планировал выбраться для демонстрации в Сибирь после окончания испытаний новых направлений магии, выделялась одна прелестная темноволосая дева, которую я не видел, казалось, уже целую вечность. «Добрый день, извини, что мешаю отдыхать, наверняка у тебя все болит и все тебе надоели». Елизавета Романова, умная и хитрая девчушка, как для своих лет, выглядела ослепительно, принесла цветы, не то чтобы я без них тут не поправился, но ее забота приятна. Вместе с ней приехал и ее жених, брат волжской Даши. Они пробыли всего 5 минут, ведь я даже толком ответить на их слова не мог, лишь изредка на планшете печатал улыбки, смех или общие фразы. В любом случае было приятно знать, что в столице есть не только кретины, которые сейчас с грустью вздыхают о неудавшемся покушении, но и настоящие друзья и союзники. Долгий день подходил к своему концу. Десятки людей прошли через мою палату, а врач уже прошел все стадии принятия ситуации, перестав обращать внимание на шастающих по коридорам посетителей, и просто старался вовремя давать лекарства. И вот вечер. Меня ждала перевязка. Я впервые увидел свое лицо, скрытое под многочисленными бинтами. Да уж, печальное зрелище. Еще и рот тяжело открыть. Ощущение, будто кожа рвется и кости ломаются. Придется походить в маске. Дождался, пока все уйдут до заключительного вечернего обхода, и отключил аппаратуру. Она намеревалась попищать, поэтому Фома ее телепортировал к себе в убежище, выдернув таким образом из розетки провода, и затем вернул уже молчащую обратно. Я же, освободившись от множества иголок и датчиков, скинул больничную робу и переоделся в боевой костюм. Новенький боевой костюм. Эх, не принято на улице в масках ходить, вот я и снял ее. Кто же знал, что ублюдок будет стрелять прямо в голову, да еще и в упор. Повязки с лица снимать не стал, пускай заживает понемногу. Тратить крохи восстановленной энергии воителя незачем. Жизни ведь ничего не угрожает, и прикрыть бы это безобразие. Теперь уж точно можно надеть свою обновленную версию маски зеленого дьявола. Взял в руки нож и аккуратно прорезал бинты в области рта, чтобы перекусить можно было, и хоть как-то говорить. «Пи», — уточнил направление нашего приключения Фома, «стоило только мне сигануть из окна третьего этажа. Приземление даже на укрепленные эфиром мышцы и кости вызвало боль, и это едва не выбило меня из колеи. Вот тебе и тест. Боевой режим пока что отменяется. Будем следовать рекомендациям разведки, но завтра в любом случае мне потребуется съездить к Зубову. Давай в родные хоромы», — дал я указание своему пушистому таксисту, и зеленая вспышка подняла в воздух опавшую с деревьев листву. «Господин», — формируя свое тело прямо в моем кабинете, поприветствовала Гри, а следом остальные фамильеры ощутили мое возвращение и подняли в небольшом и переполненном людьми доме шум и гам. «Тише все, тише, успокойтесь, у меня и так голова болит». «Да что же случилось?» Ай, вбежала сонная Юля, спотыкнувшись об ногу Кина, но тот же ее и словил. «Пап, на паштета, он полезный», — проявила чуткость и заботу Виви. «Максим, уже известно, кто заказчик нападения. Явно не спавшая все это время матушка тоже переселилась на эти пару дней в мой дом. Надеюсь, она не начала наводить здесь свои порядки и разгонять моих помощников, помощницы соколят». Щелк, щелк, щелк, звеньк. Послышались звуки проверки огнестрельного оружия со стороны Марты и Тани, а маг тьмы Петр вложил в ножны клинок, готовый пойти на войну по первому моему зову. Или это был одиночка, с задумчивым видом произнес Дуб. Большого босса обижают, а мы даже не знаем, кому морду в ответ бить. Воинственно затрясли кулаками соколята. Ковалинчевать пойдем, друг. Хмуро глядел мне прямо в глаза и сам сокол. Тишина, спокойствие. Так, во-первых, марш все в гостиную, тут дышать нечем. Во-вторых, никого линчевать мы не будем, но ближайшее время придется быть крайне осторожными, так как убийц по мою душу прислали целой вагонной маленькую тележку. Это османы, мстят за обидку их султана, говорил я, пока вел всех вниз. И вообще, я есть хочу, но рот широко не открою. Сделайте каши какой или суп-пюре хотя бы. Виви, солнышко мое, спасибо за паштетик. Можете заказать детское питание с доставкой, пюрешки эти хотя бы лопать буду. Жеш, я схожу в магаз Зезин, весьма внятно произнес Жужжа, облачаясь в ярко-желтую ветровку и надевая огромный рюкзак, будто он и впрямь курьером подрабатывает.